В этот момент массивная дверь общества спортсменов-инвалидов распахнулась, и на пороге появился банкир. Насвистывающей походкой он возвратился, помахивая пакетом. «Держите», — сказал Дима, вытаскивая увесистый газетный сверток. «Здесь 73 котлеты. 2 650 308 рублей». О том, чтобы пересчитывать, не могло быть и речи. Да и пытаться стереть верхний слой металлической полоски, как советовали специалисты Гознака, дабы удостовериться в подлинности купюр, ни у кого не хватило пороху. Так все обрадовались простому факту возвращения этого никому не знакомого человека. «Что вы разволновались, я не понимаю», — вымолвил мальчик, едва к нему вернулся дар речи. «Мне рассказывали, один мужик шел прямо по улице с чемоданом денег, нес их в стройуправление, правда, не донес. А Дима всегда держит деньги в обшарпанном пакете. В метро, в автобусе, в машине. Бросит пакет на заднее сиденье и привет. Но кто подумает, что у тебя в затертом драном пакетике миллионы?» «Профессионал», — уважительно добавил мальчик. «А мы только учимся», — скромно заметил Кеша. Уже вечерело, когда они тронулись дальше в путь. Нельзя было терять ни минуты. И, как назло, Москва встала. На всех дорогах, объездах, трамвайных путях сплошные пробки. Мальчик попробовал ринуться за эвакуатором, и моментально раздался посвист ГАИ. Кеша задрожал от страха. «Все», — сказал он, — «сейчас они проверят, что там везут эти трое». И к своей радости обнаружит 3 миллиона. Весь комок нервов, мальчик вышел из машины и вдруг вспомнил, что сегодня день милиции. «С праздником», — сказал он, протягивая документы. «Спасибо», — неподкупно ответил милиционер. «Едем по встречке. Права будем отбирать или штраф на месте?» «Держите», — мальчик протянул 500 рублей. Тот разулыбался, пожал мальчику руку и проводил до автомобиля. «Праздники я люблю». Инспектор ГАИ открыл дверцу и окинул взглядом салон. «Но такие. Свадьба, день рождения. Там весело, свободно. А день милиции, знаете, как мы говорим? Лицо в цветах, а жопа в мыле». Кеша, мальчик и Серафим изобразили понимающие улыбки. До закрытия оставалось 1,5 часа, когда 3 мушкетера с кошельком, доверху набитым золотыми дукатами, прибыли в Су-23 и, припарковав АКУ между красной Маздой и черным Ауди, зашли в офис. В центре холла их встретил неработающий фонтан с гигантской малахитовой лягушкой в луже, победно зажавшей в зубах стрелу Ивана Царевича. Мальчик забрал у Кеши сумку и вместе с Фимой удалился в кассу. Глядя на их мажорную поступь, Кеша вновь вспомнил песню бродячих индусов. «Холодным солнце может стать, луна от жара раскалится, но над ученьем истинным все демоны не властны. Когда степенно слон шагает, как может богомол его остановить?» Мысли блуждали у Иннокентия в голове, роились, путались, и он никак не мог обрести обычное для него спокойное и созерцательное состояние духа. Всего за один день сколь многократно утрачивал он полноводную связь с потоком жизни, как захлестнули его омрачения, типичные для носителей грубого ментального сознания. Ему даже не верилось, что он, внезапно ослепленный миражами, несколько раз чуть в набедренную повязку не наложил. Кеша снял ботинки, сел в позу лотоса, прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Естественно, к нему направился охранник, беспомощный узник сансары. Но Иннокентий вынырнул из феноменального мира и погрузился в неизмеримую, ясную, вечную, божественную пустоту. А когда охранник стал трясти его за плечо и требовать принять надлежащий вид или покинуть помещение, Кеша размеренно произнес: «Бедный какой человек! Зачем ты надел эту шапку с кокардой?» Тут он увидел мальчика и Серафима, что удивительно, точно с такой набитой сумкой, с какой они удалились, и на их лицах было полнейшее смятение. «Оказывается, пока мы наскребали сантимы по всем сусекам, цена квадратного метра выросла на 3%. Ничтожные 3%, если ты покупаешь мороженое или пиво, не нанесли бы нашему бюджету никакого урона. Но в случае покупки квартиры 3% казались целым состоянием. Завтра последний день, а у нас ни к дереву прислониться, ни на камень опереться». Наступил конец света, в этом не было никаких сомнений. Паника охватила дружный, сплоченный коллектив, где каждый выполнял конкретные задачи по добыванию денег, но никто не ожидал, что в самый ответственный момент этих денег не хватит. «Да что же это такое?» — воскликнул мальчик.